Глава 8. Женщины, гормоны, счастье. Итак, бороться со стрессом и радоваться жизни женщине помогают 4 гормона. Окситоцин, эстроген, прогестерон и тестостерон. Рассмотрим каждый из них подробнее и узнаем, как они влияют на уровень стресса и как повысить их выработку, чтобы поддержать здоровый гормональный баланс. Заручившись знаниями о поддержании гормонального баланса, и мужчины, и женщины смогут обеспечить себе душевный мир, любовь, счастье и чувство полноты жизни. Окситоцин и эстроген. Окситоцин – главный гормон, помогающий женщинам снизить стресс. Он вырабатывается, если женщина получает или уверена, что получит необходимую поддержку для выражения женского начала. Последние 15 лет различным полезным качествам окситоцина посвящены целые тома исследований и несколько монографий. В числе прочего, окситоцин усиливает чувство любви, доверия и привязанности, расширяет диапазон эмоциональной памяти, стимулирует родовые схватки и тем самым облегчает роды, расширяет млечные протоки и способствует выделению молока во время кормления грудью. Резко усиливает сексуальное возбуждение и чувствительность женщины и повышает ее способность к оргазму. Снижает тягу при патологической зависимости разного рода. Способствует зрительному контакту. Запускает инстинкт самосохранения. Улучшает сон. Увеличивает душевную щедрость женщины. Кроме того, в сочетании с эстрогеном окситоцин снижает стресс у женщин. Если женщина подавляет свое женское начало, у нее повышается тестостерон, а с ним и гормоны стресса. Окситоцин снижает повышенный тестостерон и способствует повышению эстрогена, а это помогает выражать женское начало. Эстроген – главный женский половой гормон. Он отвечает за работу женской репродуктивной системы. Этот гормон обеспечивает развитие особенностей женского организма и нормальное функционирование ее половых органов. Считается, что уровень эстрогена у женщины колеблется в зависимости от фазы цикла. Приблизительно в первые 10-12 дней после начала месячных он постепенно повышается, достигает пика во время овуляции, а затем падает в течение 12-14 дней. Но это лишь ориентировочные цифры. На самом деле все очень индивидуально. Если женщина выражает свои женские качества, уровень эстрогена у нее повышается. И чем он выше, тем сильнее она выражает женское начало. В число этих качеств, которые мы перечислили в главе 3, входят взаимозависимость, эмоциональность, заботливость, беззащитность и сотрудничество. Если эстроген у женщины понижен, она слишком далеко заходит на мужскую сторону, которой свойственны стойкость, независимость, беспристрастность, соперничество, аналитический ум и ощущение своего могущества. Если женщина выражает свое женское начало, эстроген у нее повышается. Во второй половине цикла, это приблизительно 12 дней после овуляции, если эстроген повышен, у женщины падает прогестерон, и она становится слишком требовательной и капризной в отношениях с партнером. Это состояние часто называют эстроген-доминированием и связывают с ослаблением сексуального влечения, нерегулярными менструациями, вздутием живота, нагрубанием и болезненностью груди, головными болями, перепадами настроения, подавленностью и раздражительностью. Некоторые женщины, когда у них во второй половине цикла слишком повышается эстроген, для его снижения заходят слишком далеко на мужскую сторону. Это позволяет несколько облегчить симптомы, однако может усугубить стресс, поскольку повышение тестостерона зачастую сжигает весь прогестерон, необходимый женщине во второй половине цикла для борьбы со стрессом. Связи в паре. Окситоцин и эстроген. На протяжении менструального цикла оптимальный здоровый баланс гормонов постоянно меняется. Если поддерживать свободное выражение мужского и женского начала, организм женщины легко справляется с работой и поддерживает равновесие. Любые симптомы стресса – знак того, что женщина подавляет либо мужское, либо женское начало, и ее гормональный баланс нарушен. Так называемые связи в паре способствуют выработке как окситоцина, так и эстрогена. В этом контексте термин «связи в паре» описывает ситуацию, когда женщина получает поддержку одного вида, а взамен оказывает поддержку другого вида, и все это помогает ей ощутить и выразить свое женское начало. Например, в традиционных отношениях партнеров по сцене, когда мужчина был добытчиком, а женщина – хранительницей домашнего очага, если мужчина обеспечивал и защищал семью, его жена получала возможность свободно выражать всевозможные качества своей женской стороны. В ответ она заботилась о детях и дарила мужу любовь, восхищение и признательность. Связь в паре – это ситуация, когда женщина получает поддержку одного вида, а взамен оказывает поддержку другого вида. Связи в паре возможны отнюдь не только в супружеских и семейных отношениях. Например, студентка платит за обучение, а взамен узнает что-то новое. Во время врачебного осмотра женщина получает важные советы и необходимую информацию, на которую рассчитывает, а взамен платит врачу за его время и профессиональные знания. В салоне красоты парикмахер стрижет и укладывает волосы клиентки, а она платит ему за услуги. Во всех трех примерах поддержка, которую оказывают женщине, отличается от той, которую оказывает она в ответ. На самом деле, поддержка при связи в паре – материя куда более личная, однако поддержка, которую оказывают и получают преподаватель, врач и парикмахер – это их работа. Так что она стимулирует скорее тестостерон, чем окситоцин и эстроген. В романтических отношениях связь в паре строится на гораздо более интимной основе, и поэтому значительно лучше стимулирует выработку окситоцина и эстрогена. Если мужчина состоит в романтических отношениях с любимой женщиной, он также строит связи в паре. Поскольку при этом у него повышаются эстроген и окситоцин, ему следует следить, чтобы удовлетворялись его специфические эмоциональные потребности, повышающие тестостерон, о чем рассказано в главе 5. Женщина при построении связей в паре также нуждается в специфической поддержке, способствующей проявлению женского начала. Можно сказать, что связь в паре противоположна социальным связям, когда женщина получает поддержку для выражения как женского, так и мужского начала, стимулирующую прогестерон. На работе она получает поддержку, необходимую для выражения скорее мужского, чем женского начала. Самые распространенные примеры связей в паре и как они повышают у женщины эстроген и прогестерон – это отношения партнеров по сцене и родственных душ. В отношениях партнеров по сцене окситоцин и эстроген у женщины повышаются, когда она полагается на финансовую поддержку мужа. Тогда в ней пробуждается заботливость, свойственная женскому началу, и она удовлетворяет бытовые потребности мужа, а он – ее потребности в защите и выживании. В отношениях родственных душ окситоцин и эстроген у женщины повышаются, когда она полагается на личную, эмоциональную поддержку партнера. Если он проявляет внимание, понимание и уважение, то есть выслушивает партнершу и проявляет романтическую привязанность к ней, в ней пробуждается заботливость, свойственная женскому началу. И женщина поддерживает мужа тем, что ценит и принимает его таким, как есть, и доверяет ему. Однако связи в паре, способствующие выработке окситоцина и эстрогена, возможны отнюдь не только в отношениях партнеров по сцене и родственных душ. Если женщина не получает необходимой поддержки от связи в паре в интимных отношениях, она может обратиться к другим отношениям, где также создаются такие связи. Приведу несколько примеров. С ребенком, поскольку ребенок дарит женщине безусловную любовь, а она выражает заботливость, свойственную женскому началу. С любимым домашним животным, поскольку любящее животное, как и ребенок, способно пробудить в женщине материнский инстинкт и заботливость. С родителями и другими родственниками, если она чувствует, что может поделиться с ними своими чувствами, а они выслушают ее с уважением и сочувствием. В зависимости от ее духовных устремлений, с Богом, если она способна полностью излить душу в молитве или во время благодарственной службы. С религиозным или духовным наставником, если она чувствует, что с ним можно без опаски обсуждать свои ошибки и открыто делиться чувствами. с психотерапевтом или коучем, если они эмоционально поддерживают ее в периоды стресса или неурядиц в жизни, либо отношениях с партнером. С учителем или гуру, который вдохновляет женщину на высокую любовь и дает ей стимул проявлять себя с лучшей стороны. С врачом или тренером, если она уверена, что его рекомендации и услуги помогут ей укрепить здоровье или выжить. С начальством, если она чувствует, что оно оказывает ей личную поддержку, или если от ее зарплаты зависит ее безопасность и выживание. Юристом, если она доверяет ему защищать себя или свои права. С финансовым консультантом, если он помогает ей защищать свои сбережения и обеспечивать будущее. Со всякого рода ремонтниками и мастерами, если они чинят ей крышу, водопровод и тому подобное, то есть так или иначе помогают по хозяйству. С уборщицей, чей труд позволяет женщине заняться другими важными делами. Компьютерным мастером, который чинит ей компьютер, чтобы она могла работать или общаться с друзьями. Этот список призван напоминать женщине, что она не должна полагаться на партнера как на единственный источник окситоцинового питания в своей жизни. Пусть пища, которую дает ей родственная душа, станет для нее десертом. 40 способов повысить окситоцин и эстроген. Всем женщинам нужны связи в паре, чтобы удерживать гормональное равновесие. Однако у каждой свои любимые способы их строить. Женщины знают, что им подходит лучше всего. Далее приведен список из 40 занятий, которые способствуют выработке окситоцина и эстрогена. Главное, чтобы они нравились самой женщине. Каждое занятие приведет к выработке разного количества эстрогена и окситоцина в зависимости от того, какую именно поддержку получит женщина. Окситоцин вырабатывается, когда женщина получает поддержку в выражении своего женского начала. Эстроген, когда она выражает женское начало. Если она уже производит много эстрогена, поскольку выражает свое женское начало другими способами, ей не обязательно заниматься всем тем, что перечислено в списке. Эти занятия призваны помочь женщинам вернуться к своему женскому началу, а это особенно важно в первые 10 дней после начала месячных. Окситоцин вырабатывается, когда женщина получает поддержку в выражении женского начала. Эстроген, когда она выражает женское начало. В каждом примере создания связей в паре женщина либо получает особого рода поддержку, которая помогает женскому началу проявиться, либо делает что-то, что позволяет выразить женское начало, рассчитывая, что ее поддержат в ответ. Когда женщина предчувствует, что ее поддержат, то вырабатывает столько же окситоцина и эстрогена, как и тогда, когда ее уже поддерживают. Кроме того, многие занятия из списка способствуют и налаживанию социальных связей, если женщина участвует в них вместе с друзьями. Разница только в вырабатываемых гормонах. В компании друга или подруги у женщины вырабатывается сочетание прогестерона, окситоцина и эстрогена, а в компании романтического партнера, либо врача, парикмахера или еще какого-нибудь профессионала, женщина в основном производит окситоцин и эстроген. Занятия, позволяющие женщине получать поддержку. Первое. Говорить о проблемах. Второе. Говорить о взаимоотношениях. Третье. Обниматься. Четвертое. Выражать свои чувства и знать, что тебя слышат. Пятое. Стричься. Шестое – делать педикюр. Седьмое – ходить на массаж. Восьмое – сотрудничать. Девятое – помогать. Десятое – принимать комплименты. Одиннадцатое – принимать помощь. Двенадцатое – располагать массой свободного времени, когда можно делать, что хочешь. Тринадцатое – получать дополнительную поддержку, позволяющую уделить время себе. Четырнадцатое – чувствовать себя в безопасности. 15. Молиться. 16. Благодарить. 17. Ходить на свидание. 18. Бывать в романтической обстановке. 19. Ощущать несексуальные прикосновения. 20. Ощущать, что к тебе относятся с нежностью. 21. Знать, что твои чувства и потребности уважают. 22. Принимать извинения. 23. – получать в подарок цветы. 24-е – получать помощь и поддержку, о которых не пришлось просить. 25-е – получать письма и открытки. 26-е – ходить на концерты и другие общественные и культурные мероприятия. 27-е – чувствовать, что тебя утешают и подбадривают. 28-е – чувствовать, что тебя видят. 29-е – чувствовать, что тебя уважают, тобой восхищаются. 30-е – чувствовать, что тебя любят. Занятия, позволяющие женщине предвкушать поддержку. Первое. Задавать много вопросов на свидании, поскольку женщина предвкушает, что мужчина ею заинтересуется. Внимание! На самом деле мужчинам интереснее, когда женщина задает мало вопросов и больше говорит. Смотри мою книгу «Марс и Венера. На свидании». Второе. Ходить по магазинам, поскольку женщина предвкушает, что ее покупки произведут впечатление на окружающих, понравятся или помогут им. Третье. Покупать и надевать туфли и другие аксессуары, поскольку женщина предвкушает, что привлечет к себе внимание и интерес, и подчеркнет свой статус. Четвертое. Делать макияж, благодаря которому женщина выглядит моложе и ближе к идеалу, поскольку женщина предвкушает, что привлечет благосклонное внимание, а также защитится от критических замечаний. Пятое. Наряжаться, чтобы чувствовать себя прекрасной и неповторимой, поскольку женщина предвкушает, что привлечет внимание и вызовет восхищение. Шестое. Надевать соблазнительное белье, чтобы чувствовать себя желанной, поскольку женщина предвкушает, что сильнее привлечет партнера. Седьмое. Дарить подарки, поскольку женщина предвкушает, что ее будут больше ценить и благодарить. Восьмое. Помогать людям, поскольку женщина предвкушает, что ее окружение будет больше ценить и принимать ее, и, если понадобится, поддержит. Девятое. Готовить обед или еще как-то заботиться о партнере, поскольку женщина предвкушает, что когда он выйдет из пещеры, то будет к ней внимательнее и нежнее, а кроме того, сделает за нее все то, чего она не хочет делать. Об этом подробнее в главе 9. Десятое. Заботиться о детях, поскольку женщина предвкушает, что партнер за это окажет ей дополнительную поддержку, а дети будут любить безусловной любовью. Все эти занятия нравятся и мужчинам, иногда даже очень, и повышают окситоцин и эстроген, и у них тоже. Разница между мужчинами и женщинами состоит в том, что даже если эти занятия и приятны мужчине, они не понижают у него стресс. Избыток окситоцина и эстрогена понижает тестостерон, лишает мужчину сил, притупляет ощущения, а следовательно повышает стресс. Но если мужчина успешно обеспечивает женщине поддержку, необходимую ей, чтобы создавать связи в паре, уже одно то, что он помогает партнерше стать счастливее, стимулирует у него тестостерон и снижает стресс. Когда мужчина предвкушает, что доставит радость партнерше, это повышает тестостерон. И тогда мужчина может получить дополнительное удовольствие благодаря повысившемуся параллельно окситоцину, а стресс у него не возрастет. Приведу несколько примеров. Я не очень люблю ходить на выставки, но если это порадует жену, этот успех повышает у меня тестостерон. Поэтому я тоже радуюсь. Чтобы снизить стресс, лично мне не обязательно обниматься. Но если я обнимаю жену, потому что ей нужен окситоцин, ощущение, что я успешно оказываю ей необходимую поддержку, повышает уровень тестостерона в моем организме. И стресс снижается и у меня тоже. Если бы я не ощущал прилива тестостерона, потому что радую жену, повышение окситоцина в такие моменты лишь понизило бы у меня тестостерон, и я бы заскучал или очень устал. Но если мужчина понимает, что удовлетворяет насущную потребность партнерши, это придает ему сил и снижает стресс. Особенно сильно мужчина ощущает, что достиг успеха, если женщина благодарит его, причем словами. Тогда у него еще сильнее повышается тестостерон и снижается стресс. Эстроген, окситоцин и стресс на работе. Все, что женщина любит и хочет делать, и что помогает ей выразить женское начало, при условии, что у женщины достаточно времени на эти занятия, повышает окситоцин и снижает стресс. Даже если она просто чувствует, что у нее много времени и не нужно никуда спешить, и при этом ей можно свободно выражать любые женские качества, это повышает окситоцин и способствует выработке эстрогена. Если же женщина нервничает из-за постоянной нехватки времени, тестостерон у нее повышается, а это снижает эстроген. Спешка во всех областях жизни – это главнейшая причина стресса и переутомления у женщин. Приведу 12 примеров, как цейтнот и перегрузка в течение дня заставляют женщину слишком сильно выражать мужское начало и мешают ощущать и проявлять свои женские качества. В PDF-файле вы найдете 12 примеров, как цейтнот и перегрузка в течение дня заставляют женщину слишком сильно выражать мужское начало и мешают ощущать и проявлять свои женские качества. Если женщина делает что-то, что не хочет делать, но надо, тестостерон у нее повышается, эстроген падает, и она не может вырабатывать окситоцин. Всем нам, разумеется, приходится делать то, чего не хочется. Однако, в отличие от мужчин, которым повышение тестостерона исключительно полезно, у женщин при повышенном тестостероне усиливается стресс. Если пересмотреть списки занятий, способствующих выработке эстрогена и окситоцина, становится ясно, что рабочее место для женщины – не идеальное место для выработки окситоцина. До этого никто и не ожидает. Работающих женщин становится все больше, и условия труда постепенно приспосабливаются к нуждам женщин. Но пока что женщине лучше всего справляться со стрессом на работе, налаживая вне работы личную жизнь, способствующую балансу эстрогена и окситоцина. Специалисты все чаще говорят о необходимости искать равновесие между работой и личной жизнью, но это возможно лишь при условии, что мы понимаем, как важен для женщины баланс эстрогена и окситоцина. Иначе это станет лишь очередным пунктом в бесконечном списке срочных дел. Если не знать, зачем нужен окситоцин, поиск равновесия между работой и личной жизнью превратится лишь в очередное трудное дело. Однако женщина может вырабатывать окситоцин и во время рабочего дня, если она предвкушает, что ее ждет событие, повышающее окситоцин и эстроген. Если женщина знает, что вернется домой, к личной жизни, насыщенной занятиями, которые способствуют выработке эстрогена и окситоцина, стресс у нее и на работе окажется достаточно низким. Если женщину ждет романтическое свидание, она уже за несколько дней до него начнет вырабатывать много окситоцина и эстрогена. Если она знает, что ее муж или друг с интересом выслушает обо всех неприятностях, огорчениях и заботах на протяжении рабочего дня, окситоцин и эстроген у нее повысятся еще до возвращения домой. Предвкушение события, повышающего окситоцин, само по себе повышает окситоцин. Последние 10 лет ученые доказали, что у женщин, которые зарабатывают на жизнь вне дома, стресс дома зачастую даже выше, чем на работе. Исследование стресса, которое провели Франкенхаузер и Лимберг в 1999 году, выявило, что у мужчин и женщин на работе стресс примерно одинаков. Однако у женщин, в отличие от мужчин, повышенный уровень стресса сохраняется и после работы, по вечерам и даже на выходных. Между тем, уровень стресса у мужчин, работавших сверхурочно, не отличался от уровня стресса у мужчин, не трудившихся больше положенного. Если женщина испытывает сильный стресс на работе, у нее, как правило, сохраняется высокий уровень стресса и после работы. Тестостерон полезен и мужчинам, и женщинам, в частности, тем, что усиливает способность откладывать награду на потом. Повышение тестостерона делает мужчину импульсивным лишь в тех случаях, когда он не уверен, что сможет добиться желаемого результата. Повышенный тестостерон у мужчин позволяет легче переживать трудности и стресс тяжелой или опасной работы. Если мужчина знает, что в дальнейшем его ждет награда, он может вытерпеть любые временные тяготы и неудобства. Когда женщина целый день трудится в обстановке, способствующей выработке тестостерона, она тоже обретает способность переживать стресс, откладывая награду. Желанной наградой для мужчины становится время в пещере и довольная жена, поскольку и то, и другое способствует выражению его мужского начала. А для женщины необходима личная жизнь, способствующая выражению женского начала. Если дома женщина не получает необходимой поддержки, чтобы бороться со стрессом, уровень стресса у нее лишь повысится. Хотя в наши дни повышенный стресс в домашней жизни у женщины не редкость, этого вполне можно избежать. Если женщина понимает, как повысить окситоцин и эстроген, чтобы снизить стресс, она будет собраннее на работе и счастливее дома. Прогестерон. Прогестерон, как и эстроген, играет важную роль в регулировке менструального цикла женщины и способствует благополучному развитию плода на ранних сроках беременности. Как мы уже знаем, прогестерон вырабатывается после овуляции и уравновешивает повышение эстрогена во вторую половину менструального цикла, 12-14 дней после овуляции, а также играет важную роль в борьбе со стрессом. Прогестерон подавляет эстроген, обеспечивая гормональный баланс, позволяющий женщине забеременеть. Кроме того, он оказывает существенное воздействие на настроение. Эстроген возбуждает мозг, а прогестерон успокаивает. Оба гормона необходимы женщине во вторую половину менструального цикла, однако прогестерона должно быть больше, иначе симптомы стресса усугубятся. Эстроген возбуждает мозг, а прогестерон успокаивает. Прогестерон обеспечивает заботливость и дружелюбие. Исследования показали, что он вырабатывается, когда мы налаживаем социальные связи, о чем уже говорили в главе 7. Уровень прогестерона повышается, когда женщина обеспечивает себе близкое гармоничное дружеское общение с другими женщинами или мужчинами, с которыми просто дружит. Как мы уже убедились, между социальными связями и связями в парах есть небольшое, но существенное различие. Социальные связи способствуют выработке прогестерона, а связи в парах – окситоцина и эстрогена. Однако одна и та же ситуация иногда способствует выработке прогестерона, а иногда эстрогена, и может считаться налаживанием как социальных связей, так и связей в паре, в зависимости от того, чему способствует – выражению как мужского, так и женского начала. Тогда это социальные связи или только женского, тогда это связи в паре. Например, если женщина предвкушает групповые занятия вроде йоги или аэробики, социальные связи с другими участницами повышают у нее прогестерон. Но если она ждет особых наставлений и поддержки от инструктора, то это уже связи в паре, и они повышают эстроген и окситоцин. Прогестерон вырабатывается и в тех случаях, когда женщина удовлетворяет собственные потребности в развлечениях, радости, любви и удовольствиях. В общем и целом, всякий раз, когда женщина рассчитывает в основном на себя во время занятий, не повышающих стресс, у нее вырабатывается прогестерон. Приведу два списка повседневных занятий, стимулирующих выработку прогестерона. Социальные связи с другими. Первое. Игра в карты или настольные игры. Второе. Спорт и другие командные занятия. Третье. Хоровое пение. Четвертое. Групповые занятия, например, йога. Пятое. Совместное приготовление пищи. Шестое. Общение с родителями или родственниками, которых женщина считает единомышленниками. Седьмое. Возможность поделиться своими чувствами в женской группе поддержки или на других собраниях, участники которых переживают то же самое. Восьмое. Благотворительность, например, участие в школьных ярмарках. Девятое. Возможность посидеть и поболтать с подругами на девичнике, в кафе и тому подобное. Десятое. Возможность побывать на концерте или на танцах с подругами. Полезные самостоятельные занятия. Первое. Соблюдение диеты здоровой или занятия оздоровительной физкультурой. Второе. Освоение новых навыков. Третье. Чтение книги, которая женщине по-настоящему нравится. Четвертое. Изучение рецепта нового блюда, которое женщина собирается приготовить. Пятое. Выделение времени на уборку дома. Шестое. Выделение времени на ведение дневника, в котором женщина отмечает свои мысли, чувства и эмоции. Седьмое. Медитация. Восьмое. Чтение книг, просмотр телепрограмм и фильмов, в героях которых женщина видит себя. Девятое. Работа в саду. Десятое. Занятия физкультурой или прогулки на свежем воздухе. Одиннадцатое. Ароматная ванна при свечах. Двенадцатое. Возможность послушать красивую музыку и потанцевать, пока никто не видит. Общее у социальных связей и связей в паре то, что все это – занятие, которым женщина предается ради себя самой, а не ради служения ближним. Все эти занятия особенно полезны во вторую половину цикла, когда женщине требуется больше прогестерона, чем эстрогена, чтобы снизить гормоны стресса. Первую половину цикла, 10-12 дней после начала месячных, организму нужно совсем немного прогестерона. В это время за счастье и благополучие женщины отвечают в основном эстроген и окситоцин. Так что в этой фазе цикла укрепление социальных связей, способствующее повышению прогестерона, не так важно. Хотя укрепление социальных связей само по себе тоже стимулирует выработку окситоцина и эстрогена, помогающих женщине проявлять женское начало. Связи в парах подходят для этого гораздо лучше. Прогестерон у женщины вырабатывается в основном тогда, когда она может выразить свое мужское начало, не забывая при этом и о женском. Во вторую половину цикла, когда вырабатывать прогестерон особенно важно, этот гормон не вырабатывается, если женщина дает больше, чем получает. Зачастую женщины ощущают напряженность в отношениях с партнером, поскольку не уделяют достаточно времени ни себе, ни занятиям, способствующим налаживанию социальных связей. Они во всем обвиняют партнеров и в результате обижаются на них, потому что ожидают большего. Но если женщина понимает, как важны для нее «я» время и социальные связи, это избавляет ее от излишней зависимости от партнера. Если женщина обижается, особенно во второй половине цикла, это, как правило, признак, что ей следует несколько отойти в сторону, перестать требовать большего от партнера, связи в паре, и уделить время выработке прогестерона, социальной связи, поскольку это более действенное средство снизить стресс. Как мы уже знаем, партнер помогает женщине вырабатывать эстроген и окситоцин, однако выработка прогестерона – задача самой женщины. Если женщина обижается, ей следует перестать требовать большего от партнера и уделить время выработке прогестерона. Во вторую половину цикла поддержка мужчины уже не так хорошо снижает стресс и не делает женщину счастливой. Но даже если мужчина не может сделать партнершу счастливой, само его присутствие, внимание и нежность помогают ей осчастливить саму себя, поскольку так ей легче выделить себе время на социальные связи. Однако если мужчина этого не понимает, он вполне способен своей неуклюжестью погубить в партнерше всякую радость. Если он считает, что настроение у нее изменится благодаря его советам или разъяснениям, почему она должна быть счастлива, ей станет только хуже. Тестостерон. Хотя у мужчин тестостерона как минимум в 10 раз больше, чем у женщин, в жизни женщины этот гормон тоже играет важную роль. Подобно тому, как прогестерон не допускает, чтобы эстроген у женщины во вторую половину цикла поднимался слишком сильно, тестостерон нужен ей, чтобы не допускать чрезмерного повышения эстрогена в первую половину цикла. Тестостерон и эстроген у женщины как качели. Один повышается, другой понижается. В идеале эстрогена всегда должно быть гораздо больше, чем тестостерона. Если тестостерон повышен, уровень стресса у женщины тоже растет. А это лишает ее и способности к овуляции, и возможности внутренне расслабиться. Тестостерон и эстроген у женщины как качели. Один повышается, другой понижается. Во вторую половину цикла, когда основным антистрессовым гормоном служит прогестерон, избыток тестостерона понижает его. Как мы уже упоминали, организм женщины расходует прогестерон на выработку тестостерона. Тестостерон – вырабатывается в тех случаях, когда женщине нужно проявить мужские качества, а женское начало временно подавить. Повышенный тестостерон помогает женщине справляться с повседневными обязанностями без дополнительного стресса. Но, как мы знаем, лишь при условии, что женщина знает, что потом, сегодня или в ближайшем будущем, у нее будет возможность выразить женское начало. Тестостерон вырабатывается, когда женщина выражает мужское начало, особенно в обезличенной обстановке на рабочем месте, а прогестерон, когда она выражает и мужское, и женское начало в более интимной обстановке. Приведем несколько примеров, когда у женщины повышается именно тестостерон, а не прогестерон. Если женщина работает, чтобы прокормить семью и обслуживает тех, кто не приходится ей друзьями и родственниками, она решает проблемы, но не проявляет душевную заботу о ближнем. Если женщина занимает лидерскую позицию, в которой на нее одну возложена обязанность принимать решения и не делит ни с кем ответственность. Если благополучие женщины зависит от умения соперничать, а не сотрудничать. Если женщина не может принимать решения на основании своих чувств, предпочтений и интуиции, а обязана подчиняться строгим рабочим инструкциям, правилам или требованиям. Если женщина сталкивается с жесткими сроками и вынуждена отложить удовлетворение собственных желаний и потребностей на потом, когда цель будет достигнута. Если женщина вынуждена жертвовать личными потребностями ради удовлетворения жестких требований на работе. Если женщина вынуждена идти наперекор совести, поскольку цель оправдывает средства, например, выразить готовность убивать людей ради защиты своей страны. Если рабочие обязанности женщины сводятся к сугубо техническим заданиям или решению обезличенных задач и не предполагают ни любви, ни заботы, ни интуитивных решений. Если женщина чувствует, что у нее мало времени, чтобы достичь цели или сделать работу по-настоящему качественно, то есть даже если у женщины есть дети и она отвечает за их благополучие, это тоже может способствовать выработке тестостерона, а не эстрогена, если женщина понимает, что ей неоткуда ждать помощи и ее никто не подстрахует. Ситуации, описанные в каждом из этих примеров, повышают тестостерон и у женщин, и у мужчин. Однако, в отличие от мужчин, у которых тестостерон борется со стрессом, у женщин даже небольшое повышение тестостерона повышает стресс, если его не приглушит окситоцин. Механика женского цикла. Если разобраться в гормональной механике женского цикла, это поможет и мужчинам, и женщинам лучше понимать потребности женщины и их изменения в зависимости от колебаний уровня гормонов. Чтобы лучше представить себе колебания гормонов на протяжении цикла у здоровой женщины, избавленной от стрессов, рассмотрите схему, приложенную в PDF-файле. Отсюда очевидно, в чем нуждается здоровая, избавленная от стрессов женщина в разные моменты своего цикла, длящегося в среднем 28 дней, чтобы лучше всего бороться с неизбежным внешним стрессом. Те 5 дней, когда у женщины месячные и все гормоны понижены, ей нужно, чтобы мужчина ничего от нее не требовал. Она должна проводить время в спокойных занятиях, заботиться о себе или налаживать социальные связи. В следующие 5 дней, когда эстроген понижен, но постепенно повышается, женщина лучше всего способна выражать и мужские, и женские качества одновременно и откладывать вознаграждение. В это время главная ее потребность – возможность выражать свое мужское начало на работе, но в обстановке, предполагающей сотрудничество и взаимопомощь, что способствует и выражению женского начала. В это время у женщины сильнее проявляются творческие способности и стремление к независимости. И ей особенно нужно чувствовать, что ее ценят за ее свершения и достижения. Следующие 5 дней – в период овуляции, когда эстроген у женщины повышается вдвое, ей особенно нужны связи в паре. Это лучшее время для романтических свиданий или для того, чтобы излить душу перед тем, кто хорошо умеет слушать. Именно теперь мужчина сильнее всего влияет на ее чувства. Последние 10-14 дней цикла женщине в первую очередь необходимы социальные связи. Теперь основное влияние мужчины в том, чтобы помогать партнерше удовлетворять потребность в социальных связях, как только она возникает. При этом сам он может в этом и не участвовать. Было бы очень полезно, если бы и мужчины, и женщины вели календарь и отслеживали эти фазы. Тогда они смогут лучше поддерживать друг друга. Внимание! Лучший момент, чтобы планировать романтическое свидание или выход в свет – первые 5 дней после месячных. А лучший момент для самого свидания – вторые 5 дней после месячных. Как упоминалось в 6 главе, исследования показывают, что после менопаузы женские гормоны надпочечников продолжают вырабатываться, хотя яичники перестают функционировать. Цикл у женщины не нарушается, просто гормональные перепады не так выражены и могут смещаться. Поэтому если месячные у женщины прекратились – в общем и целом она может ориентироваться на новолуние как на эквивалент начала месячных и на полнолуние как на эквивалент овуляции.